Хранительница архива сдержанно поклонилась Хасану, после чего направилась по своим делам, совершенно не заподозрив стоящего перед ней Кейна. Он проводил старую леди взглядом, а затем, убедившись, что та ничего не почуяла, вернулся к сбору информации. В архиве все-таки не оказалось плана храма. По всей видимости, джедаи не настолько глупы, чтобы хранить стратегическую информацию по сути в библиотеке, следовательно, придется искать опорный пункт для этого. Хотя карта храма – не приоритетная его задача. Сейчас ему нужно впитать себе как можно больше информации, другую загрузить в планшет, оставшуюся отсеять за ненадобностью. В записях и в помине нет ничего об упоминании светлой магии, вот только имеются записи о технике силы под названием «Оживление», что несколько созвучно с некромантией темной стороны. Затем поиск плавно перешел на раздел о джедаях и их философии, которая базируется на гармонии между светом и тьмой. Тьма слишком соблазнительна, и из-за этого нынешнее положение дел разделило это учение надвое. С одной стороны, джедаи, которые всеми правдой и неправдами стараются не касаться тьмы, с другой, ситхи, считающие учения света слишком слабыми. Затем по гиперссылке Хасан попал на статью о пситской алхимии, по сути оказавшейся практически той же некромантией и этаким кузнечным мастерством. Но опять же алхимию относит к темной стороне, поэтому джедаи также не стараются ее постичь, кроме разве что ковки силы. Пролистав документы о ситской алхимии, он лишний раз убедился, что джедаи слишком трусливы, чтобы идти вперед. В отличие от джедаев, ситхи никогда не боялись трудностей. Они шли вперед, невзирая ни на какие преграды, лишь бы добиться целей. Итогом всех их стараний стали темная магия и ситская алхимия, когда адепты светлой стороны словно бы стагнировали. Нет ни светлой магии, ни преобразованной под себя ситской алхимии. Любой контакт с темной стороной порицает и пробуждает в джедаях недоверие. Среди них так легко посеять смуту, что из-за их нерешительности, глупости и трусливости, они не смогли удержать Энакина на светлой стороне и даже выгнали Асоку из ордена. Хасан лишний раз убедился, что прогресс находится на стороне ситхов, вот только последние чересчур радикальны в своих наклонностях. Что? Хасан впал в ступор, когда увидел на экране картину одной из величайших исторических фигур, Дарт Ривана. Нет, не сам образ Ривана произвел на него такое впечатление, а световой меч, висящий на его поясе. Эту рукоять он уже видел. Именно ее он отобрал у Се Франс в королевском хранилище. Получается, те цифры. Ситха смотрелся по сторонам, после чего направился к выходу. Логично было бы скопировать информацию по Ривану на планшет, но лучше не оставлять никаких следов в столь деликатном деле. Если Асока включит голову и догадается обо всем, то храм бросит все свои силы для отслеживания лазутчика. В первую очередь они обязательно посмотрят, что же он скопировал из архива. Дарт Риван по своему весу в истории далекой-далекой галактики может посоперничать с вкладом самого Люка Скайуокера, который возродил джедаев буквально из пепла. Нельзя допустить, чтобы джедаи и уж тем более Палпатин заподозрили, что он интересовался Риваном. Выйдя в коридор, он направился к лифту, чтобы принять там невидимую форму и скрыться. Дорогу из архива до сада он запомнил, поэтому для отступления Хасан решил воспользоваться проверенным путем. Мимо проходили некоторые джедаи, которые практически не обращали на него внимания. Опять же, никто из них и помыслить не может, что прямо под носом гуляет лазутчик. «Стой!» Вот только требовательный голос позади спутал все его планы. Хасан остановился и даже обернулся. Позади себя он увидел девушку-блондинку с до боли напряженным лицом и большими потерянными глазами. Ее взгляд прошелся по его фальшивому лицу, скользнул по груди и остановился на поясе, точнее на световом мече. И тут он вспомнил эту девушку. Это она сопровождала Обивана на Набу, и это ее он избил на камина, а затем украл световой меч, который сейчас висит у него на поясе. «Черт возьми, не повезло, не повезло. Откуда у тебя мой световой меч?» Девушка начала недвусмысленно тянуться к своему новому световому мечу у себя на поясе. Примечание к части. Всех с наступающим Новым годом. В. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Карускант. Резня. Спасибо. Блондинка похлопала дроида-астромеханика, после чего направилась к выходу корабля. Дроид, пиликая, попрощался с джедаем, поворачивая перископ в главном бортовом компьютере, чтобы открыть ей пандус. Сам по себе этот корабль сложно назвать большим, но внутреннее убранство кардинально отличалось от таковой хотя бы той же канонерки. Этот корабль изысканной внешности специально предназначен для перевозки высокопоставленных лиц, куда входят также сенаторы. Неужели она вдруг стала сенатором, раз разъезжает на VIP-корабле? Нет, просто Орнфрита оказался добродушным твиликом, который предложил ей быстро добраться до храма на собственном корабле. О, Сири, девушка прошла по пандусу и спустилась в ангар храма, который до сих пор претерпевает большие изменения в связи с военным положением и назначением джедаев в качестве генералов армии клонов. Ты уже вернулась. Добрый день, магистр. Она не ожидала первым делом увидеть в ангаре Пло Куна, тем не менее Сири рада вернуться домой. Храм питает джедаев едва заметной силой, отчего девушка почувствовала прилив уверенности. Она дома, в нерушимой твердыне, свободная от зла и тьмы. Она провела здесь все свое детство, поэтому храм, как и для остальных, действительно стал для нее домом. Всегда приятно вернуться домой, вот и Сири не смогла сдержать доброй улыбки. Остальные джедаи тоже взглянули на прибывший небоевой корабль и, завидев ее, приветливо кивнули. «Оби-Ван не с тобой?» Дроид не заглушил двигатели корабля, потому когда она ступила на пол ангара, корабль тут же улетел прочь. Канцлер попросил присутствовать Оби-Вана на встрече с сенатором-то, а я решила вернуться домой. Конечно, это довольно странно, что канцлер настоял на присутствии Кеноби, но Сири старается много об этом не думать. Ну, захотел Палпатин пообщаться о чем-то с мастером-джедаем, так что в этом плохого, к тому же все они находятся на одной стороне, и искать врагов там, где их попросту не может быть, верх паранойи. Кстати говоря о паранойи, на Набу они почувствовали нечто странное в силе, что очень обеспокоило Оби-Вана. На самом деле даже сейчас все джедаи чувствуют отголоски войны в других системах, но благодаря родному дому, который служит прибежищем для всех адептов светлой стороны, они успешно подавляют в себе любое волнение. В тот день Кеноби принял обычное волнение в силе за нечто большее, когда же она посчитала это отголоском войны, и по итогу оказалась права именно Сири. Они успешно закончили не самое тяжелое задание и мирно покинули планету, так и не заметив ничего из ряда вон выходящего, или уж тем более присутствия темной стороны. «Вот как, отрадно видеть тебя в добром здравии», Пло Кун провел рукой по респиратору на лице. «По всей видимости на задании не возникло никаких осложнений, никаких, не волнуйтесь, магистр, волнение в силе до сих пор чувствуется где-то там, на дальнем рубеже, но те события никак не связаны с ними сейчас и с миссией на Набу. А вы, собираетесь на миссию?» Вполне логичное предположение, учитывая место их встречи. Ох, нет, я ищу одного падавана, которая стала пренебрегать наставлениями гранд-мастера, в мужском голосе не слышалось злости. Скорее, он говорил с толикой смирения. Кого именно вы имеете в виду? Кажется, она догадывается, о ком идет речь. Асаку Тана, Асака Тана, Тагрутка, падаван рыцаря джедая Энакина Скайуокера. По сути своей она стала падаваном совсем недавно, примерно месяц назад, но за это время девочка уже успела отличиться хотя бы тем, что столкнулась с лордом ситхов и даже смогла выжить. Никто не ожидал от нее победы, поэтому тот факт, что она выжила, можно считать успехом. Вот только вскрылась неприятная подоплека. Стало ясно, что ситх принудил Асаку к учению темной стороны, что привело к недоверию со стороны большей части джедаев. Темная сторона – смертное табу, означающее предательство идеалов светлой стороны и храма. Впрочем, некоторые джедаи защищают девочку, небезосновательно говоря, что в ином случае ситх убил бы ее. Кроме того, сам гранд-мастер заявил, что не чувствует в девочке тьмы. И хоть слово гранд-мастера Йоды стоит многого, этого пока недостаточно, чтобы успокоить остальных. Например, она точно знает, что Мейс Винду и Адигалли обеспокоены ситуацией с Асакой и в крайнем случае готовы принять жесткие меры. Сама Сири в какой-то степени понимает Асаку. Однажды ей тоже посчастливилось столкнуться с ним и вступить в битву, закончившуюся ее полнейшим поражением. Столь разгромный проигрыш сильно ударил по самообладанию джедая, однако со временем она смогла взять себя в руки и оправиться после битвы не без помощи магистра Ти, которая, кстати, заняла сторону падавана. Вот почему Сири тоже будет поддерживать Асаку, хоть позиция Сири немного отличается. Джедай должен быть стойким, и даже если он проиграл ситху, джедай ни при каких обстоятельствах не должен прикасаться к тьме, а иначе к свету вернуться будет невероятно трудно. Практически невозможно. Тем и страшна темная сторона силы, ей так легко поддаться, но когда она захватит твое тело и ум, обратной дороги больше нет. По всей видимости, магистр Пло Кун тоже стоит на стороне Асаки. Она слышала, что именно Пло Кун однажды привел Асаку в храм в раннем возрасте, так что неудивительно его искреннее беспокойство о ней, хоть он не ее учитель. Медитации и тренировки по контролю – лучший способ показать остальным, что тьма не затронула девочку, поэтому по всей видимости магистры не дают спуску еще совсем зеленому падавану. Если я увижу Асаку, то обязательно передам ей, что вы ее искали. Буду премного благодарен, благодарно кивнул Келдор, после чего продолжил поиски Асаки в самых неочевидных местах. Похоже, по самым очевидным он уже прошелся. Сири тоже решила больше не мешать расширению в ангаре и направилась к выходу. Ее вел зов силы, нет, зов обычного голода. Девушка проголодалась, и в этом нет ничего постыдного. Голод – одно из базовых функций организма, присущий каждому живому существу. Конечно, в летописях сохранились истории о великих адептах светлой стороны, которым практически не нужно было есть, однако блондинка едва ли приблизилась к статусу мастера, как ее верный друг и товарищ Оби-Ван Кеноби. Некоторое время назад она подумывала пройти испытание или взять падавана, но затем случился Дарт Хассан. Как бы странно это ни звучало, Дарт Хассан в полной мере показал ей, что она, мягко говоря, не готова получить ранг повыше в иерархии джедаев. Однако теперь Сири увидела свою слабость и готова работать над собой по мере сил. Вряд ли ей удастся победить лорда Ситха, но по крайней мере в следующий раз она больше не будет настолько беспомощной. Вот и решено. После еды она сразу же направится на тренировку, чтобы отточить стиль фехтования и укрепить техники силы. На женском лице появилась легкая улыбка. Может быть, когда она достигнет ранга мастера, то у нее получится приносить больше пользы храму. Вот только в следующий момент улыбка исчезла с миловидного личика. В чем же причина? А дело в том, что она краем глаза заметила у проходящего мимо джедая световой меч. Ее световой меч, который отнял Дарт Хассан. В этот момент время будто бы остановилось. К горлу подошел ком, голод испарился под резким всплеском адреналина, а сердце готово было в любой момент буквально вырваться из груди от тревоги и волнения. Как такое вообще возможно? Откуда у него ее световой меч? Неужели этот джедай – агент Дарт Хассана? Или же это и есть Дарт Хассан, который все это время прятался буквально у них под носом? Слишком много вопросов, на которые она не получит ответы, если продолжит стоять как вкопанная. Не для этого она столько тренировалась, чтобы в ответственный момент оцепенеть от шока. Тело и вправду одеревенело, но Сири в прямом смысле этого слова заставила себя обернуться. Она разорвала цепи, сдерживающие ее тело, отчего следующие шаги дались ей куда легче. Однако тревога никуда не исчезла, ведь если так подумать, то храм джедаев больше самое безопасное место. Стой! Несмотря на свое состояние, ее голос звучал строго и требовательно, будто бы она вот-вот бросится в атаку, что было недалеко от истины. Джедай человеческой расы остановился и даже обернулся. Сири увидела перед собой Кейна, такого же рыцаря-джедая, как и она. Они знакомы, но никогда много не общались, но все равно осознание того, что один из них как-то связан с Ситхом, выбивает землю из-под ног. Правда ли это Кейн? Может ли это быть Кейн? Или же нехороший свет в мужских глазах верный признак предательства? Откуда у тебя мой световой меч? С каждым словом ей становилось все тревожнее, отчего ее рука инстинктивно потянулась к новому световому мечу у себя на поясе. Удивительно, но Кейн вдруг хмыкнул и как-то разочарованно покачал головой. Кажется, он не ожидал, что его поймают на такой маленькой детали, о которой могла знать только она. Сама их встреча – одно большое совпадение, ведь если бы она побеседовала с Пло Куном чуть подольше, то вряд ли бы они вообще пересеклись. Случайность, совпадение или воля силы? В любом случае они уже встретились, это свершившийся факт. «Ладно», – с придыханием сказал он, – «я не буду оправдываться или как-то отнекиваться». Сири покрепче ухватилась за свою рукоять меч. «Хорошо, ладно, ты меня поймала», – и затем поднял руки вверх. «Вот он я, но что ты будешь делать? Уверяю тебя, как только ты активируешь свой световой меч, то все пойдет наперекосяк, поэтому сейчас я предлагаю просто разойтись. Я не видел тебя, ты не видела меня, ведь в ином случае джедаи посчитают тебя предателем, отпустивший Ситха». Губы от волнения пересохли. Она из-под лобья в упор глядела на Кейна, не заметив странную рябь на периферии зрения. Уже ясно, чего он добивается, падший джедай или ситх пытается ее запугать и выставить предателем, но даже если она умрет, Сири никогда не пойдет на поводу у тьмы. С характерным звуком вжун из рукояти вырвался яркий клинок чистой энергии, чье острие девушка тут же навела на врага. Верно, он враг, в этом она ничуть не сомневается. Не двигайся. Зря, очень зря. Враг снова разочарованно покачал головой. Ну вот почему ты такая глупая, ты ведь знаешь, что я силен, тогда почему ты решила противостоять мне здесь, у себя по сути дома? Неужели тебе не жаль тех, кто сейчас может пострадать? Я. Сири старалась возвести между собой и им невидимую стену, но его слова все равно достигли ее сердца. «Не могу позволить тебе уйти», — женский голос более не звучал уверенно. «Это он, это точно он». Дарт Хассан каким-то мистическим образом смог принять облик Кейна, она это чувствует. Могущественный ситх находится в самом сердце дома джедаев. Как он и говорит, одно движение и может начаться самая настоящая бойня. Скорее всего, многие погибнут, но отпустить лорда ситха сейчас означает потерять возможность пленить его. Если они смогут, то тогда темная сторона непременно ослабнет и галактика сможет вздохнуть с облегчением. Остановить ситха здесь и сейчас – это ее долг в качестве джедая. Что здесь случилось? Сири чуть скосила взгляд в сторону и увидела позади Хассана магистра Пло Куна и Падавана Асакутана. Сири облегченно вздохнула. Магистр прибыл как нельзя вовремя. Уж с Пло Куном шансы на захват ситха без лишних жертв многократно увеличиваются. Асаке лишь нужно отойти в сторонку и не мешаться. Вот только не успела Тачи открыть рот, как Хассан попросту исчез с ее поля зрения, материализовавшись прямо перед магистром и Падаваном. Его черный металлический меч прошелся по воздуху, рассекая адептов светлой стороны. Глаза блондинки расширились в ужасе, когда обе головы сошли с плеч и покатились по полу, словно какие-то детские мячики. Выражения лиц некогда живых Пло Куна и Асакитана ничуть не изменились. Они даже не почувствовали мгновенной смерти. Но смерть все равно их настигла. Кровь ручьем полилась с их голов, а безголовые тела попадали к ногам ситха, как марионеточные куклы. Видите, созерцать тела павших товарищей больно и одновременно с этим страшно. Сири снова почувствовала это липкое, холодное ощущение, от которого она смогла избавиться совсем недавно. Она очищала свое сердце и душу в медитациях и тренировках, чтобы отрешиться от страха, чтобы позабыть то чувство беспомощности. Руки девушки задрожали. В страхе или злости Сири сорвалась с места и накинулась на открытую спину Хассана в попытке пронзить его насквозь. Но вот незадача, ситх быстро обернулся и подставил под острие светового меча раскрытую ладонь. В обычном случае он бы уже остался без руки, однако сейчас трясущееся лезвие чистой энергии остановилось в нескольких сантиметрах от ладони, не в силах преодолеть невидимый барьер. Хассан одним воздействием силы смог остановить выпад джедая, чье личико исказилось в напряжении и неверии. Хуже всего было то, что она видела собственное отражение, саму себя, всю такую же слабую и беспомощную. В конце концов совершенно ничего не изменилось. Ситх просто толкнул руку вперед и словно по волшебству световой клинок исчез в металлической рукояти. Обескураженная Сири попыталась снова активировать меч, но по всей видимости из-за грубого воздействия на клинок, что-то внутри рукояти сломалось, поэтому клинок отказывался продолжать бой. Хассан снова взмахнул рукой. В этот раз сбоку в девушку влетел невидимый звездолет, напрочь протаранив небольшую фигуру и припечатав ту к стене. Из женского рта вырвался короткий болезненный крик. Она медленно сползла по треснувшей стене на холодный пол, словно тряпичная кукла. Тело совсем не болело, вот только оно отказывалось слушаться хозяйку. Веки дрожали. Дыхание по какой-то причине тоже успокоилось. Казалось, Сири впала в прострацию, толком не осознавая, что только что произошло. Возможно, это болевой шок. Скорее всего, в данный момент в ее теле ноет каждая косточка, но из-за хора агонии организма, джедай потеряла всякую чувствительность к боли. Что произошло дальше? Их короткую битву заметили остальные. Джедаи повыхватывали свои мечи и напали на вторженца лишь для того, чтобы в следующий момент пасть от его руки. Сири непроизвольно зажмурилась, когда на нее пролилась кровь. Теплая, еще свежая кровь маленькими капельками стекали по лицу. Они немного щекотали кожу, оставляя за собой видимые кровавые следы, в которых кристально отражалась та бойня, творящаяся прямо перед ней. Она видела взмахи меча, неминуемо отнимающее чью-то жизнь. Джедаи в бессилии пытались противостоять одному единственному ситху, но сила его была слишком подавляющая. Вот возле ее ноги упала отрубленная часть плеча Шаакти, затем на штаны Сири приземлились вырванные силой уши гранд-мастера Йоды. На грудь вскоре приземлилась кисть Мейса Винду, которая все еще сжимала теперь уже деактивированный световой меч. Сверху на девушку без остановки летели кровь, кишки и части товарищей, которые буквально пару минут назад были живы. Это ее вина, она виновата в том, что все они мертвы. Пустой взгляд прошелся по коридорам, полностью усеянным телами павших адептов светлой стороны. Стены, как и ее одежда, пропитались багровой кровью. Среди всех трупов остались двое живых, она и он. Он весь покрытый свежей кровью, стекающий с темного длинного плаща и двух мечей, возвышался над поверженными джедаями. Она, словно оживший мертвец, лежала среди порубленных на куски товарищей. Пустой взгляд все еще блуждал от одного куска тела к другому, и когда чаша рассудка не выдержала, Сири закричала. Женский истошный крик больше напоминал вопль дикого зверя. Она смотрела вверх и кричала. Кричала так сильно, что вскоре у нее пропал голос. Все мертвы. Мертвы абсолютно все. Ладно, с придыханием сказал он, отчего девушка вздрогнула и очутилась прямо перед ним. Непонимающе хлопая глазами, Сири осмотрелась и увидела лишь коридор, с обоих сторон которого виднелись другие джедаи. Живые джедаи. Я не буду оправдываться или как-то отнекиваться. Она медленно повернула голову обратно к Дарт Хассану, глядя на него большими от ужаса глазами. В мозгу четко отпечаталась вся та бойня. Она до сих пор чувствует скользящие по лицу капельки алой крови. Хорошо, ладно, ты меня поймала, и затем поднял руки вверх. Вот он я. Но что ты будешь делать? Уверяю тебя, как только ты активируешь свой световой меч, то все пойдет наперекосяк, поэтому сейчас я предлагаю просто разойтись. Я не видел тебя, ты не видела меня, ведь в ином случае джедаи посчитают тебя предателем, отпустивший ситха. Повисла крайне напряженная тишина, во время которой Хассан опустил руки вниз и просто смотрел на нее. Сириже опустила взгляд и оцепенела, нижняя губа нервно задергалась, белки болезненно покраснели, на лбу проступил пот, рукоять светового меча медленно соскальзывала из вспотевших пальцев, в ушах громко раздавалось эхо бешеного сердцебиения, а голова полностью опустела. Что происходит? Что это было? И почему все живы? Она моргнуть не успела, как перед глазами появились чьи-то ноги. Джедаи не должны делать такое лицо. Хассан пихнула ее в плечо, чтобы хоть как-то привести в чувство. Слушай, судя по всему, ты поняла, что может случиться, если ты поднимешь шумиху. Ответа от нее не последовало. Сири так и не подняла голову. Просто забудь обо мне и постарайся выжить, но не делай никаких глупостей. Считай это моим советом в качестве товарища, идущего с противоположной стороны силы. Я на все 100% уверен, что ты ничуть не важна для Вселенной, но я здесь вообще не должен быть, поэтому я хуже тебя. Я не питаю ненависти или отвращения к джедаям, просто постарайся выжить. Скоро все это закончится, он говорил, и она слышала его, но ничего не могла ответить. Первобытный ужас парализовал рыцаря-джедая. Спокойный мужской говор пугал ее до такой степени, что девушка вот-вот упадет в обморок. Теперь она по-настоящему знает, каково это бояться кого-то до дрожи в костях. Все в порядке, к ним подошла мастер-джедай Луминар Ундули. Разумеется, они просто не могли не привлечь чье-то внимание. Хассан красноречиво промолчал. В этот момент Сири все поняла. То, что она видела, было ничем иным, как видением силы. Сила послала ей отрывок будущего, где Хассан вступил в открытую схватку со всем храмом джедаев и вышел победителем из всей этой кровавой бани. Обычно ее редко посещают подобные откровения силы, но именно это видение она запомнила четко и ясно. Поэтому, чтобы не допустить кровавого исхода, он сжала кулаки, до боли вдавливая ногти в ладони, сжала челюсть, подняла голову, встретившись с ситхом взглядом и произнесла. Все хорошо, удивительно, но голос звучал уверенно, обманчиво уверенно, на что тот лишь улыбнулся. Луминара непонимающе обвела обоих взглядом, а затем направилась дальше по своим делам. В этот момент по телу Сири прошла крупная дрожь. Коленки чуть было не подкосились, а с губ сорвался глухой стон, напоминающий больше детский хнык. «Сделай лицо попроще, а то так до темной стороны недалеко. Не советую тебе ступать на эту скользкую дорожку. Один неверный шаг и бездна поглотит тебя», — Хассан развернулся. «Пока» и пошел в сторону ангара, не забыв со спины помахать ей рукой на прощание. Асири прикрыла рукой глаза, стараясь спрятать слезы и подкрадывающуюся истерику. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Карускант. Тьма. Интерлюдия. Пустая, едва ли обжитая комната. Холодные, металлические стены окружили девушку, сидящую на мягкой кровати. Окна полностью закрыли такие же металлические, как стены, задвижки. В комнате царила гнетущая темная атмосфера. Может быть, лампы на потолке и хотели осветить комнату, но хозяйка совершенно проигнорировала выключатель возле двери. Она сидела на кровати, в три погибели сгорбив спину и повесив голову, словно на отсечение. На пол изредка падали капельки слез, стекая с подбородка. Наверное, надо бы вытереть глаза, но рукава плаща давно пропитались солеными слезами. Даже если она захочет вытереть лицо рукавами, то сделает лишь хуже, размазывая сопли по носу и щекам. Что же могло с ней произойти? На самом деле нет ничего плохого в слезах, особенно если плачет девушка. Мужчин принято считать за сильных, поэтому неспроста говорят, что мужчины не плачут, но блондинку это никак не касается. Вот только есть один нюанс, переворачивающий все положение вверх ногами. Она не просто девушка, она джедай, а джедаи обязаны держать эмоции под контроль. Слезы и уж тем более истерика, грубое нарушение учения светлой стороны. Чувства ведут на темную сторону. Страх, ненависть, зависть, любовь, все это может стать катализатором перехода на темную сторону. Джедай даже не заметит, как тьма пустит корни в сердце и совсем скоро прорастет, распустив в теле и душе черный цветок. Его корни насмерть вцепятся в джедая, не давая тому ни малейшего шанса вернуться к свету. Конечно, любой джедай сам решает для себя, свернуть ли на дорожку рядом, ведущую примерно в ту же сторону, но при этом выглядящую куда более легкой. Верно, темная сторона сразу усиливает любого, кто склонит перед ней голову. Когда джедаям требуется много времени для развития техник силы и контроля, темным джедаям совершенно не нужно себя сдерживать. Больше не будет никаких ограничений, которые в теории могли бы сдерживать потенциал чувствительного к силе. Ни ограничений, ни правил, остаются только способы достижения поставленной цели. Чего желала плачущая девушка? В данный момент совершенно ничего. Она просто сидела на кровати, уткнувшись взглядом на пол, на котором виднелись слезы от капающих слез. Веки постепенно наливались свинцом, но как только они закрывались, перед глазами всплывали кровавые картины, где ситх в одиночку практически уничтожил весь храм джедаев. Нет, это не уничтожение, а самый настоящий геноцид. Каждый взмах меча забирал чью-то жизнь. Темные клинки легко проходили сквозь тела джедаев, из-за чего к концу геноцида единственная выжившая девушка покрылась с ног до головы останками товарищей и их кровью. Он не жалел никого. Хасан убил даже детей. Асока пала среди первых. Ни даже гранд-мастер Йода, ни Мейс Винду не сумели выстоять перед ним. Мейс и вовсе лишился руки, а маленького Йоду ситх поймал в тиски силы, а затем разорвал его миниатюрное престарелое тело на части. И она просто смотрела на все это, не в силах что-либо поделать, как-нибудь ему помешать. Сила предупредила ее. Ах, если бы не то видение, то произошло бы непоправимое. Один лорд ситхов сразил весь орден джедаев. В этом случае настала бы темная эпоха тьмы, в которой нет места ни одному последователю светлой стороны. Но разве это честно? Как один лорд ситхов вообще может уничтожить весь орден? Неужели темная сторона настолько сильна? Стала бы она сильнее, если бы прикоснулся к той стороне? Чего бы она сумела добиться, если бы покинула орден? Страх и отчаяние стали хорошей почвой для ростков тьмы. Семена тьмы поселились в ее душе после первого поражения Хасану. Сейчас же они наконец проросли. Не просто проросли, а продолжают неминуемо расти. Черные шипастые лозы облепили женское тело, не давая той пошевелиться, а корни неминуемо приближались к голове, чтобы помутить рассудок и полностью сломить еще одного последователя светлой стороны. Джедаи беспомощны. Она беспомощна. Девушка качнулась и просто упала головой на подушку. Чего она добилась за все это время? Совершенно ничего. Она стагнировала, когда же Оби-Ван смело идет вперед с высоко поднятой головой. Он, даже будучи падаваном, на глазах которого погиб учитель, сумел одолеть лорда ситха, сбросив его отрубленное пополам тело в реакторную шахту. А что она? Она все еще рыцарь-джедай. Когда Оби-Ван уже стал мастером-джедаем, он успешно обучил своего ученика, и теперь у его ученика есть свой ученик. Линия преемственности четко прослеживается, когда она все еще топчется на месте. Неужели она настолько слабая? В первую встречу с Дарт Хассаном она проиграла, сегодня она тоже проиграла. После первой их встречи девушка тренировалась и много медитировала, но никакие тренировки так и не помогли ей стать менее беспомощной. Как же стать сильной? Как перестать чувствовать себя второ-третьесортным джедаем, не способного ни на что, кроме миссии по сопровождению? Ха-ха, ах-ха-ха, ха-ха, ах-ха-ха, девушка тяжело дышала через рот. На самом деле способ есть, достаточно просто перестать себя сдерживать. Она боится, так что в этом такого? Почему она должна подавлять в себе страх, если страх поможет ей стать сильной? Почему она не может злиться во время боя, если злость – хорошая подпитка сил? Потому что это темная сторона, но тогда почему светлая сторона такая слабая? Почему она, всю жизнь идущая по светлой стороне, не смогла коснуться ситха? Почему тренировки и медитации не приносят свои плоды? Почему она никак не может сдвинуться с места и, наконец, хоть немножечко стать сильнее? Почему у Оби-Вана и то получилось, а у нее нет? Чем она хуже него? Да ничем. Но тогда как ему удается быть настолько сильным и уважаемым мастером-джедаем, на счету которого находится целый лорд ситхов? Это несправедливо. Когда она старается и терпит поражение за поражением, Оби-Ван будто бы получает все на золотом блюдечке. Поговаривают, что именно ему пророчит место в совете в ближайшие годы. Разве это честно? Когда у одних есть все, когда одни только и делают, что выигрывают, другим приходится раз за разом давиться пылью. Может быть, пора разорвать этот порочный круг и наконец стать сильнее? Просто успокойся, расслабься и дай чувствам поглотить тебя. Ты ни в чем не виновата. Ты не виновата в том, что ты так слаба. Нет, ты тут совершенно ни при чем, просто светлая сторона сама по себе слаба, поэтому ты можешь наконец отдохнуть, впустив в свое сердце страх. Позволь страху стать для тебя топливом, чтобы разжечь пожар гнева. Да, все верно, ты имеешь полное право злиться. Джедаи недооценивают тебя. Оби-Ван Кеноби смотрит на тебя свысока. Для совета ты пустое место, но для меня ты особенная. Так позволь же мне даровать тебе такую силу, что храм вскоре пожалеет о том, что не замечал тебя. Ты станешь самым сильным адептом силы, а затем убьешь Дарт Хассана, и тогда на очереди останется лишь храм. Сотри с лица галактики всех, кто смел недооценивать твой потенциал, ведь на самом деле ты такая сильная, Сириточи. Закрой глаза и позволь чувствам поглотить тебя. Девушка лежала с полуоткрытыми глазами, когда на ухо шептало нечто. Нечто странное, говорящее ее собственным голосом. Возможно, это ее мысли. Может быть, это ее переживания. Наверняка, это ее эго. Но чтобы в итоге это ни было, оно право. Она так устала. Она правда устала. Дело даже не в очередном поражении ситху, а в галактической ситуации в целом. Джедаи должны быть послами мира, но вместо мира в галактику пришла война. Большая война, которой, кажется, нет конца и края. Когда война коснется Корускант, лишь вопрос времени. Смерти товарищей джедаев дальним эхом проходит через каждого последователя силы. Смерти клонов чувствуются не так ярко, но ведь клоны тоже живые существа, умирающие каждую минуту на поле боя чуть ли не пачками. Чья это вина? Республики? Сепаратистов? Ситхов? Или джедаев? В чем смысл этого противостояния, если джедаи не способны одолеть одного единственного лорда ситхов, у которого по всей видимости нет никакой армии за спиной? В чем смысл всех этих учений светлой стороны, если одному единственному лорду ситхов под силу расправиться со всем храмом джедаев? Наверное, голос в голове прав. У нее больше нет сил сдерживать себя. Сегодня в коридоре слезы текли по лицу, не останавливаясь. Сердце калашматило грудь изнутри. Никакие тренировки не принесли должных результатов. Она устала. По-человечески устала. Устала стараться зазря. Устала не бояться. Устала не злиться. Устала не разочаровываться. Устала смотреть в спину другим джедаям, с которыми она начинала в одно время. Устала сдерживать чувства. Веки неминуемо падали вниз. Комната постепенно уходила во тьму. Вот так, правильно, закрой глаза и отдохни. Открой для меня свое сердце. Совсем скоро ты станешь совсем другим человеком. Ты перестанешь быть слабой. Ты получишь такую силу, о которой никто из магистров мечтать не может. Они увидят весь твой потенциал и подавятся собственной гордостью, помешавшим им заметить твои муки. Никому ты здесь не нужна, никто о тебе здесь не заботится, для всех них ты, никто, но для меня ты особенная, Сириточи, ты перестанешь быть слабой, жалкой и беспомощной, как только впустишь меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, впусти меня, нет, нет, нет, Сири резко открыла глаза и в панике схватилась за голову, сев на кровати. «Нет, я не могу, я не могу, не могу я», она не заметила, как покрылась холодным липким потом. «Ты можешь, и ты хочешь», ее голос продолжал говорить в голове, «я знаю, чего ты хочешь, больше всего ты жаждешь силы, ты больше не хочешь быть слабой, и я помогу тебе в этом, больше никто не сможет смотреть на тебя свысока, ты станешь той, кем сама захочешь быть, позволь мне помочь тебе». Только со мной ты сможешь одолеть дар Хасана, так впусти же меня, и краткое «а», я, голос и плечи дрожали, а по щекам побежали новые слезы, я, хочу, стать сильнее, да, я знаю, и ты заслужила это больше всего, только я знаю, как сильно, ты стараешься, каждый день ты из кожи в лом лезешь, чтобы стать сильнее, укрепить свою связь со светлой стороной, но чем она тебе отплатила, совершенно ничем, но я могу дать тебе то, чего ты жаждешь больше всего, силу, я дам тебе силу, поэтому впусти меня, Сириточи, я, хочу, каждое слово давалось ей тяжело, голова ужасно гудела и кажется готова вот-вот взорваться на части, стать, сильнее, да, и я сделаю тебя сильной, но, не так, не так, только не так, ГЛМ, в бессилии хныкнула девушка, теперь уже прекрасно понимая, к чему она пришла, она расслабилась, потеряла контроль и в итоге темная сторона воспользовалась ее уязвимостью. Тьме хватит даже малюсенькой щели, чтобы вторгнуться в сердце джедая. А Сири только самостоятельно приоткрыла ей дверь, и теперь она всеми силами старается снова захлопнуть дверь, чтобы не чувствовать страх, негодование, разочарование, обиду и злость. Но тьма вцепилась в дверь, не просто не давая ей закрыться, но теперь темная сторона намеревается открыть сердце девушки нараспашку. Почему ты сдерживаешь себя? Храму плевать на тебя, всем плевать на тебя. Дарт Хасан дважды предпочел не пачкать мечи об твою грязную кровь. Ты никакой не рыцарь-джедай, ты все еще сопливый, маленький юнлинг. Где твой учитель? Почему Адигаллия перестала поддерживать тебя? Да потому что она сразу поняла, что ты сплошное разочарование. Кто бы мог подумать, что у уважаемого магистра-джедая будет настолько посредственный падаван. Никто изначально не возлагал на тебя надежды, Сириточи, но я тебя понимаю и готов дать тебе силу. Силу, которой ты заставишь всех их заметить тебя. Забудь о Дарт Хасане, сначала мы займемся твоим учителем. Пожалуйста. Из последних сил девушка вскрикнула в попытке дозваться до джедаев. Кто-нибудь, с каждой секундой ее слова становились все тише и тише. Помогите. Прошу, а тьма все прочнее укоренялась в теле. Сири не могла возразить внутреннему голосу. Кто она такая? Падаван целого магистра, Адигаллия, строгий джедай, который никогда не отступит от правил ордена. Галлия хоть и обучила падавана, но она всегда держала Сири на расстоянии от себя, чтобы не привязываться, как велит кодекс. А что сама Сири? Сири все прекрасно понимала, но она была другой. Сначала интрижка с Абиваном, затем порицание со стороны храма, а теперь Кеноби делает вид, что они друзья и между ними ничего никогда не было. Голос прав, по итогу она оказалась действительно никому не нужна. Возможно, от падавана магистра ждали многого, но несмотря на успехи во время обучения в храме, во время падаванства она будто бы стала посредственностью. Нет, таковой Сири стала после поражения Дарт Хасану. Хасан избивал ее, как маленькую неопытную девочку. Он игрался с ней, а затем пощадил по собственной прихоти. Лучше бы он убил ее. Тогда бы она не чувствовала стыд перед храмом, учителем и собой. Доверься силе. В самый тяжелый час я обращалась к силе, и только сила не давала мне сломаться. Сила течет в тебе, теперь тебе осталось лишь стать с ней единой. В голове всплыли наставления магистра Ти. Именно, чтобы освободиться от влияния темной стороны, необходимо воззвать к свету. Только свет способен побороть тьму, это ее личная битва, в которой не сможет помочь ни один джедай. Она либо проиграет, либо станет падшим джедаем, не в силах поднять ноги на кровать, она сама сползла на пол и села в позу лотоса, еле-еле скрестив ноги. Пот продолжал обильно стекать по лицу, перемешавшись со слезами. Она болезненно прикрыла глаза и принялась медитировать. Зачем Сири закрыла глаза, если тьма только этого и добивалась? Чтобы побороть тьму, недостаточно воззвать к светлой стороне, необходимо встретиться с ней лицом к лицу. И, закрыв веки, она ничего не увидела. Голова гудела, тело ныло, а сознание вот-вот соскользнет в мир сновидений, однако Тачи продолжала тянуться всем своим естеством к силе. Сердце сжали тощие невидимые пальцы, в горле подступил ком, который она еле проглотила. Кажется, впервые ей так больно медитировать. Ноги почему-то резко заныли и затекли, плечи продолжало потряхивать. Кажется, тьма всеми силами старается дестабилизировать девушку, чтобы она пала в ее объятия. Впрочем, Сири стоически переносила все невзгоды. Дело здесь не в успехе, а жизни или смерти. Если темная сторона победит, то тогда Сири Тачи, рыцарь-джедай, навсегда погибнет. Но тут в комнате раздался неожиданный стук, от которого Сири непроизвольно открыла глаза, прервав медитацию, отчего в голову впилась невидимая раскаленная игла. Прерывание медитации – сама по себе неприятная вещь, а сейчас она бродит по лезвию бритвы над пропастью. Вот только кто решил вдруг проведать ее? Неужели Оби-Ван уже вернулся? Это я, Адигаллия. Сири облегченно вздохнула, услышав голос бывшего учителя. Да, Ади очень строга в обучении, но наставник остается наставником. С тобой все хорошо, магистр, хрипло пробормотала девушка, кое-как поднимаясь на ноги. Мне, я, а что она скажет? Что поддалась темной стороне? Что упустила Хасана, который в любой момент может вернуться, если один рыцарь-джедай проболтается? Мне жаль, только и смогла вымолвить Сири. Я понимаю, Сири, не нужно делать из мухи ранкора. Девушка еле доковыляла до двери, чтобы открыть ее. Просто впусти меня, как тут же оцепенела. Что это? Интуиция? Инстинкты? Или же сила подсказала своему потерянному последователю, что за дверью стоит вовсе не бывший наставник? Тачи медленно отступила от двери, не отрывая от нее взгляда. «Впусти меня, Сири, я помогу тебе», — голос наставницы теперь звучал куда более требовательно. «Впусти меня, я сказала, впусти меня». Казалось, от потустороннего крика затряслась вся комната. Джедай в страхе упала на пятую точку, после чего в панике подобрала под себя ноги и села в позу лотоса напротив двери, прекрасно понимая, что там не Адигаллия. Нет, тьма пытается обвести ее вокруг пальца, используя знакомые образы, но, к счастью, светлая сторона до сих пор на стороне Сири. Если бы не то тревожное чувство, то, скорее всего, она бы открыла дверь. Закрыв глаза, Сири снова попыталась погрузиться в медитацию, несмотря на крики учителя за дверью. Ади продолжала кричать. Она продолжала требовать впустить ее, а затем в комнате раздался громкий грохот, который снова вывел Тачи из медитации. Открыв глаза, та увидела на двери заметную вмятину. Кажется, тьма в лице магистра пытается проникнуть в комнату одной грубой силой. Бам, и на двери появилась еще одна куда более большая вмятина. «Впусти меня, впусти меня, впусти». Темная сторона силы сама по себе является концепцией, поэтому никакое оружие не сможет противостоять тьме, остается лишь медитация. Темная сторона пытается осквернить ее сердце, тело, разум, и только связь со светлой стороной сможет защитить девушку. Сири снова закрыла глаза в очередной попытке погрузиться в медитацию. Она пыталась абстрагироваться от металлического лязга стонущей двери и криков Ади, которые с каждой секундой становились все громче, злее и чудовищнее. Но в какой-то она услышала еще один громогласный грохот, от которого по женской спине прошелся четко ощутимый холодный ветерок. В жилах застыла кровь. Сири всем своим естеством поняла, что оно выбило дверь. Затем послышался грузный шаг, затем еще один и еще. Волосы вот-вот встанут дыбом, ведь оно неумолимо приближается прямо к ней. Она слышит его шаги. Оно, подобно монстру, приближается к своей добыче с закрытыми глазами. Верно, Сири так и не открыла глаз, боясь потерять концентрацию и ту ниточку, связывающую ее со светлой стороной. Наверное, в глазах тьмы она выглядела не лучше ребенка, который просто закрыл глаза, чтобы спрятаться. «Открой глаза, Гейлем!» Сири не смогла сдержать панического хныка, когда глухой голос тьмы прозвучал прямо перед лицом. Тело предательски задрожало. «Открой глаза!» Тон темной стороны звучал обманчиво добро. «Ну же, открой!» Звать к свету нет никакого смысла. Света здесь нет. Здесь только я. И она открыла их. Прямо перед носом Сири увидела треснувшую стеклянную маску, смотрящую прямо на нее. В прорезях для глаз виднелась только тьма, а в маске во всей красе отражалось ее лицо. Мертвенно-бледное лицо с глазами цвета расплавленного золота, вокруг которых виднелись темные круги. Девушка завороженно смотрела в отражение, толком не отдавая себе отчет, что видит саму себя. Темная сторона приняла облик Ситха, которого она боится больше всего на свете. К ней пришел Дарт Хассан. Нет, но когда джедай наконец поняла, пала ее последняя защита. Нет, нет, в тщетной попытке найти хоть какое-то спасение, она начала озираться по сторонам, однако их обоих окружала непроглядный черный туман. Все пространство вмиг потемнело, погружая комнату в полнейший мрак. «Просто прими новую себя, Сириточи», — тьма говорила голосом Хассана. «Больше нет никакого смысла сопротивляться. Может быть, она права, может быть, и вправду нет больше никакого смысла сопротивляться». Зов к светлой стороне не помог, когда же тьма находится прямо перед ней. Тьма взывает к ней. Страх и ужас подталкивают хозяйку впустить тьму. Дрожащее тело, верное тому подтверждение. Она снова осталась одна. В первый раз, столкнувшись с Хассаном, она была одна, так и сейчас лицом к лицу с тьмой Сири снова одна. Рядом нет никого, ни Абивана, ни Адигалли, зато в маске на нее смотрела темная она. Наверное, пора сдаться и перестать мучить себя. По крайней мере, она попыталась сопротивляться тьме. Джедаи не должны делать такое лицо. Тьма приняла образ Хассана, поэтому неудивительно, что в ее голове всплыли его последние слова. «Сделай лицо попроще, а то так до темной стороны недалеко». «Хи-хи», — нервно хихикнула джедай. «Что эти слова вообще значат? Неужели Ситх с самого начала догадывался, что она может пасть во тьму? На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь джедаи всегда так или иначе подвержены влиянию темной стороне силы, особенно в такое неспокойное время, когда война может нагрянуть домой в любой момент». Но почему она вспомнила именно эти слова, да еще и нервно хихикнула? Все просто. Прямо сейчас его словам стали для нее указаниями для противостояния тьме. Сири глядела на свое отражение в треснувшей маске. Там она видела перепуганную до мозга костей девушку с бледной кожей и глазами цвета расплавленного золота. Она выглядела жалко и побита, поэтому неудивительно, что тьма буквально постучал в ее комнату. Но затем Точи прикрыла глаза и буквально заставила себя расслабить лицо. Затем глубоко вдохнула и протяжно выдохнула, приводя свое дыхание в порядок. За ровным, размеренным дыханием всегда приходит спокойствие. «Ты думаешь, тебе это поможет?» Тьму позабавили ее попытки взять себя в руки. «Никакие техники дыхания и уж тем более свет тебе не поможет. Ты слабая, ни на что не способная джедай, которая разве что может идти позади остальных и беспомощно тянуться к их спинам». «Ты прав, удивительно», но Сири ответила ровным голосом. «Ты полностью прав, я слаба». Точи открыла глаза и снова посмотрела прямо в стеклянную маску, из которой на нее смотрела уже собранная синеглазая девушка со здоровым цветом кожи. «Я само разочарование», затем джедай поднялся на ноги. «Наконец я поняла, что во мне нет никакого таланта», и взяла с пояса световой меч, активировав его. В этот момент впервые за долгое время тьму вокруг разогнал свет. «Поэтому я обязана стараться больше, но при я не должна забывать, кто я есть и чему я служу. Я буду расти над собой, я буду работать над собой, но я никогда не забуду, кто я есть. Я Сириточи, рыцарь ордена джедаев и последователь светлой стороны силы». В конце концов девушка встала в боевую стойку. «Я не поддамся тебе и не покину свет ни сейчас, ни в будущем». В этот критический момент, когда прямо перед ней склонилась концепция темной стороны, она все поняла. К ней пришло то самое озарение, которое позволило взглянуть на себя совсем с другой стороны. Первое время она не считала себя хуже никого из джедаев, но поражение Хассану подкосило ее уверенность. Можно сказать, она спустилась с небес на землю, и посадку сложно назвать мягкой. Тогда ей помогли, и Сири взялась за тренировки. Но для чего она тренировалась? Чтобы стать сильнее? Нет, в первую очередь, чтобы больше не проиграть. Она полностью сконцентрировалась на том поражении, что не позволяло ей расти дальше. Затаенные обидой чувства беспомощности не позволяли ей вырасти над собой, ведь она отрешилась от них, а должна была принять. Тренировки – это не рост над собой, а способ сбежать от прошлого. Но сейчас все по-другому. Она наконец поняла свои ошибки и больше никогда их не повторит. Это бесполезно. Хассан также выпрямился и обнажил фирменные двойные клинки. «Без меня ты так и останешься слабым и бездарным джедаем. Только приняв мою помощь ты сможешь стать сильнее». «Ни за что», — уверенно выкрикнула Сири. тебе меня не обмануть», после чего бросилась в атаку. Впервые за долгое время она чувствует такую легкость в теле. Новый меч лежал в руке, как влитый. Она не просто бежала вперед, она словно бы парила над землей. Яркость энергетического клинка отпугивал подкрадывающуюся со всех сторон темень. Это и есть тот самый свет, к которому джедай все это время взывала. Но на самом деле она должна была не звать и не умолять о помощи, а сама найти свет в самой себе. Из голубых глаз пропал любой намек на страх или робость. Прямо сейчас голубые глаза светились концентрацией и решительностью. Девушка подпрыгнула вверх и навалилась на Хасана, который успел подставить под удар светового меча свои парные стальные мечи. Они снова оказались неприлично близко друг к другу, и теперь, глядя на его маску, она видит в себе отвагу и бесстрашие. В следующий момент яркий энергетический клинок разрезал стальные мечи и разрубил тело Сидха практически надвое. Хасан в шоке отшагнул от Сирина пару шагов назад, а затем, упав на колени, пробормотал: «Ты почти». Его тело начало постепенно исчезать. «Стало моей, как и все вокруг». Темное пространство словно бы затряслось, покрывшись огромными трещинами, напоминающими таковые на маске Хасана. Сири растерянно огляделась, лихорадочно соображая, как вообще отсюда выбраться, и вообще, как она сюда попала. Но затем она открыла глаза. Первое, что увидела Тачи, это проход в ванную, рядом с которым находилась та самая злополучная дверь, ведущая в коридоры, которую должны были выбить. Однако она стояла на своем месте, как стальной страж, охраняющий покой хозяйки. Спина уперлась об угол кровати, с которого девушка сползла на пол для медитации, и очнулась она все в той же позе для медитации. Адигал Лия и Дарт Хасан не приходили к ней, все это были лишь уловки тьмы, чтобы сломить адепта светлой стороны. Хотя нет, это была ее собственная тьма, которая чуть было не завладела ею. Ох, ха-ха, изможденно протянула Сири, несмотря на усталость, чувствуя в теле легкость и облегчение. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Карускант. Шантаж. Девушка в длинном плаще с капюшоном шла по коридорам жилого здания на нижних этажах Карусканта. Считается, что жизнь в низовье намного хуже, чем наверху, и это горькая правда, с которой приходится мириться всей столице Великой Республики. Впрочем, нельзя сказать, что она смирилась с ней. Для нее, как политика, важны жизни всех. Сейчас, когда началась война, у всех прибавилось дел, поэтому решения и планы по улучшению жизни планеты пришлось отложить в сторону. Даже будучи сенатором Набу, Карускант тоже стал для нее этаким вторым домом. В конце концов, она работает здесь, и здесь живет ее возлюбленный. Возлюбленный, чью связь они тщательно скрывают. Так получилось, что ее второй половинке не разрешено иметь не то, что любовные связи, но даже привязанности. Именно поэтому они скрыли факт своей свадьбы. Вот только совсем недавно секрет неожиданно всплыл наружу. Некто по многу раз присылал на ее рабочую почту странные письма, которые секретарша стирала, как спам. Но спам не прекращался, и тогда она все-таки показала начальнице странное письмо. Письмо было коротким. В нем указывался адрес, а также ее очень крепкая дружба с Энакином Скайуокером, и просьба ответить на сообщение. В тот момент у нее чуть не подкосились коленки. К счастью, благодаря большому опыту в качестве политика ей удалось сдержать лицо перед подчиненной. Тогда она просто улыбнулась и попросила секретаршу дальше подтирать подобные ничем не обоснованные письма. При этом чуть позже она таки ответила через свой личный планшет. Кто мог узнать о их связи? Нет, что важно, как именно это произошло. Энакин точно бы не стал об этом распространяться, ведь его могут выгнать из храма джедаев. Она тоже держала рот на замке, дабы не подставлять мужа. Раскрытие их брака непременно подпортит жизни им обоим, но вряд ли поставит крест на ее политической карьере. И все же, как злоумышленникам удалось прознать об их свадьбе? Документ, подтверждающий их брак, она спрятала в самом надежном месте, а священнослужитель, который скрепил их узами брака, является проверенным и надежным человеком. Он бы точно не стал шантажировать бывшую королеву Набу и ее мужа-джедая. Рука инстинктивно прикоснулась к холодному металлу бластера, висящим на поясе. Этот бластер мал по своим размерам и калибру, Тем не менее ему все еще под силу отправить бандитов на тот свет или дроидов на мусорную свалку. Да, она сильно отличается от других политиков в Совете. Когда большинство полагаются на охрану, она сама не прочь схватиться за бластер и пострелять. Уж она-то не даст себя в обиду ни в Совете, ни в перестрелке. Женская фигура продолжала идти по относительно чистым коридорам. Нет, коридоры и вправду были чистыми, и они хорошо освещались, ведь злоумышленники назначили встречу не сильно глубоко под поверхностью. Можно сказать, она довольно-таки близка к светлой поверхности, где почти всегда светит настоящее солнце. И вот девушка подошла к нужной ей двери на нужном этаже. Она прикрыла глаза, собираясь с духом. Сейчас ее явно начнут шантажировать. Деньги у нее, конечно, есть. Она никогда не жаловалась на материальную часть своей жизни, однако злоумышленники явно заломят баснословную сумму кредитов, которых у нее нет. Оплатить выкуп – это лишь полбеды. Необходимо прознать, как именно ее связь с Энакином всплыла наружу. Это ее первостепенная задача, а иначе подобных шантажей в будущем может прибавиться. Может даже случиться так, что первыми об этом узнают храм джедаев, и тогда мужу точно не сдобровать, а он ведь только получил падавана и вроде бы даже притерся к нему. Асока, милая, добрая и активная девочка, которая своим нравом иногда уж слишком походит на собственного наставника. Говорят, что перед смертью не надышишься. И, черт возьми, они в чем-то правы. Девушка сделала глубокий вдох, а затем протяжно выдохнула, настраивая себя на тяжелый разговор. Сейчас абсолютно все зависит исключительно от нее. Она не стала звать мужа, так как Энакину присуща импульсивность, а тут явно нужен более деликатный подход. Вот она нажала на кнопку сенсорной панели, давая хозяину квартиры понять, что прибыл долгожданный гость. В следующий момент железная дверь отъехала в сторону, впуская ее внутрь. Она оказалась в темном зале, освещаемом свечами на обеденном столе и соединенной с кухней, где копошилась весьма знакомая фигура. Девушка обескураженно всматривалась в знакомую спину, пока человек наконец не обернулся. Перед ней стоял русоволосый парень весьма симпатичной внешности со шрамом, проходящим возле правого виска. Он самодовольно улыбался, будто бы застал гостью врасплох. Откровенно говоря, он и вправду застал ее врасплох, ведь перед ней стоял ее муж собственной персоной. «Энакин», — неверяще проговорила она, шагая в центр гостиной. «Что такое, Падме?» Энакин шагнул ей навстречу. «Кажется, ты ожидала увидеть здесь кого-то другого?» Он, продолжая самодовольно улыбаться, прильнул к жене и положил руки той на талию. Она же, в свою очередь, пребывая в смутных ощущениях, положила руки ему на плечи. «Так это был ты?» И непонятно, то ли смеяться ей, то ли плакать. «Но зачем?» А вот теперь в женском голосе слышалось раздражение и возмущение. «Ну еще бы!» Она весь день волновалась и варилась в собственных переживаниях. Все же их брак – это большая тайна, способная разрушить привычную жизнь Энакина и сильно повлиять на ее привычную жизнь. Поэтому новость о том, что кто-то посторонний узнал об их связи, сильно ее напугал. А теперь оказывается, что изначально за всем этим стоял сам Энакин. Как ей к этому относится? Она, значит, весь день изводилась мыслями о худшем, а он тут стоит, обнимает ее и самодовольно улыбается. Чем больше Падме об этом думает, тем больше злится. И, кажется, Скайуокер понял это по ее нахмурившимся бровям. «Прежде чем ты что-то скажешь», он натянул учтивую улыбку, отстраняясь от нее, «я просто хотел провести вечер вместе со своей женой», после чего махнул рукой в сторону стола со свечами. Не просто стола со свечами, а уже сервированный для ужина стол с тарелками, вилками, бокалами и мисками с салатами и закусками. Даже бутылка спиртного уже стояла в центре поляны, дожидаясь, когда же уже ее откроют. Может быть, в обычной ситуации этот стол смотрелся бы максимум обыденно, то сейчас со свечами и общей темной комнатой этот стол задает особую романтическую атмосферу, которой, если признаться честно, давно не было в ее жизни. Именно поэтому она завороженно смотрела на труды мужа, все еще пребывая в смешанных чувствах. Попытка в романтику явно попала в яблочко, но злиться от этого она все еще не перестала. «Позволь мне взять твой плащ», Энакин быстро обошел ее со спины и самостоятельно стянул с нее предмет гардероба. Под плащом его ждал этакий спортивный удобный серый костюм, который весьма точно повторял все выдающиеся изгибы стройного тела любимой женушку, а также бластер в кобуре. Если бы Падме знала, что это свидание, то непременно бы надела красивое вечернее платье, нанесла бы подобающий макияж и сделала бы прическу. На самом деле такие вещи очень волнуют представительниц прекрасного пола, вот почему она стала чувствовать себя немного неловко в этом костюме, предназначенном для каких-нибудь перестрелок или приключений, но уж точно не для свидания с возлюбленным. «Садись, Падме», Иннокен заботливо подвел ее к стулу, куда также заботливо усадил жену, все еще чувствующую себя не в своей тарелке. «Энни», голос девушки смягчился, когда она оказалась за романтическим столом в окружении свечей. «Ты мог бы предупредить меня», она неловко осмотрела свой костюм и, пока ее муж отвернулся к кухне, быстро поправила прическу. И испортить сюрприз, он же вновь направился на кухню, где подобрал тарелки с основным блюдом. «Иннокен, я отменила важную встречу, чтобы прийти сюда», парень поставил перед ней тарелку. «Падме, я просто хотел тебя порадовать», а затем сам устроился напротив нее за столом, отвлечься от всего этого и просто провести вместе время. «Ох», вздохнула Амидала, прекрасно понимая, о чем идет речь. «Ты сам готовил?» — с улыбкой спросила она, глядя на традиционное блюдо ее родины. Удивительно, но муж сильно расстарался для нее, поэтому она решила не делать из мухи слона. Все же ей тоже иногда полагается отдыхать и ходить на свидание, верно? «Конечно», — ответ Иннокена удивил ее. «Нет», а вот тут она закатила глаза. Он смог поймать ее на такую детскую уловку. «Я заказал это из ресторана. Как дела на работе?» Скайуэкер привстал с места, чтобы разлить по бокалам вино. «Все как обычно, на миг женщина постарела лет так на 10, Сенат не может сойтись во мнении. Война гремит на дальних рубежах, а беженцы продолжают наводнять ближние миры. Прошел месяц, а ничего так и не изменилось. Каждый день все они засыпают с мыслью, что завтра будет лучше, что завтра эта беспощадная кровопролитная война закончится и наступит хоть какой-то мир. Хрупкий мир лучше доброй войны, однако с каждым днем война набирает все новые и новые обороты. Что уж говорить, если в конфликте замешаны все стороны. Джедаи стали генералами, пираты и преступные организации пользуются хаосом, наживаясь на ни в чем не повинных гражданах. Дуку поставил на конвейер дроидов, а Республика — клонов.